Глава 19. Эпоха гражданина. Дневник писателя за 1873 год. 9 июня 1871 года Достоевский возвращается в Петербург. Кончается четырехлетнее добровольное изгнание. За границей он тосковал по России, в России чувствует себя чужим. Мечтает о путешествии на восток, собирается написать книгу о Греции, о Афоне, Святой Земле. 10 июля у него рождается сын Федор. Начинается безотрадная жизнь бедного литератора. Преследование кредиторов, нелады с родственниками, переезды с квартиры на квартиру. Анна Григорьевна обнаруживает пропажу своего имущества. Писатель узнает, что его пасынок Павел Исаев распродал всю его библиотеку. Летом 1872 года Достоевский, спасаясь от кредиторов и родственников, переезжает в Старую Русу. Начинается полоса несчастья. Дочь писателя Любовь надламывает себе руку. Отец везет ее в Петербург на операцию. Умирает сестра Анны Григорьевны Сватковская. Опасно заболевает ее мать. Она сама переносит мучительную болезнь, нарыв в горле. Писатель тоскует. «Мне нестерпимо, скучно жить», — пишет он жене. «Если бы не Федя, то, может быть, я бы помешался. Что за цыганская жизнь? Мучительная, самая угрюмая, без малейшей радости, а только мучайся, только мучайся». Родина встретила его неприветливо, роман «Бесы» не имел успеха. Либеральные критики травили Ретрограда и объявляли о полном падении таланта автора «Бедных людей». А он верил критике и не подозревал, что произведение его гениально. От малейшей неудачи унывал и падал духом. В январе 1873 года Достоевский принимает предложение князя Мещерского редактировать его газету «Гражданин». Вот как изображается это событие в воспоминаниях князя Мещерского. После ухода прежнего редактора Градовского положение газеты было критическое. И в эту трудную минуту, в одну из сред, когда за чашкой чая мы говорили об этом вопросе, никогда не забуду, с каким добродушным и в то же время вдохновенным лицом Федор Михайлович Достоевский обратился ко мне и говорит: «Хотите, я пойду в редакторы?» В первый миг мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Достоевский решился на это из сочувствия к цели издания. Но этого мало, решимость Достоевского имела свою духовную красоту. Достоевский был, невзирая на то, что он был Достоевским, беден, он знал, что мои личные издательские средства ограничены, и потому сказал мне, что он желает для себя только самого нужного гонорара, как средств к жизни, сам назначил 3000 рублей в год и посрочную плату. Писатель становится во главе консервативного органа, в котором сотрудничали Майков, Филиппов, Страхов. Скоро он почувствовал, что попал в кабалу. Ему приходилось отдавать газете все свое время, сговариваться с сотрудниками, читать их статьи, исправлять корректуры, вести огромную переписку и подчищать слог в бездарных и вульгарных писаниях Мещерского. Сначала он щадил самолюбие автора и издателя, осыпал его статьи похвалами и переделывал их заново, хвалил идею и деликатно возражал против резкости тона. Но Мещерский претендовал на роль идейного руководителя, и у редактора начались столкновения с его мнимым единомышленником. За помещение статьи о киргизских депутатах в Санкт-Петербурге, в которой приводились слова государя, Достоевский должен был просидеть 2 суток на гауптвахте. Его не предупредили, что речи августейших особ не могут быть напечатаны без разрешения министра двора. Писатель воспользовался неожиданным отдыхом и с удовольствием перечитал отверженный Гюго. Другая неприятность произошла из-за благонамереннейшей статьи по поводу голода в Самарской губернии. За предосудительное направление цензура запретила розничную продажу гражданина на 1,5 месяца. В середине января 1873 года чуть снова не разразилась гроза. Газета опять поместила сведения о высочайших особах без разрешения министра двора. И, наконец, за статью о русских немцах министр внутренних дел объявил журналу предостережение. Достоевский тяготится беспокойной и бесплодной работой. Он пишет Погодину 26 февраля 1873 года. роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю, каждый день прибавляю новые черты к записанному плану, и тут же вижу, что все время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше и прихожу в раскаяние и отчаяние. Тем не менее, борьба — вещь хорошая. Борьба настоящая есть материал для мира будущего. Решительно думается мне иногда, что я сделал большое сумасбродство, взявшись за гражданина. В одном письме к жене летом 73-го года писатель подробно описывает свои ночные кошмары. Навязчивые образы, преследующие его, связаны со смертью и страданиями детей. Из подсознания они переходят в творческое воображение. Мы постоянно встречаем в произведениях Достоевского сцены истязания малолетних. Это мучительство вытекает из глубин его ночного сознания, из какой-то давней, никогда не заживающей раны. «Я серьезно опасаюсь заболеть», — сообщает он жене. «С субботы на воскресенье, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из четвертого этажа. Как только он полетел, перевертываясь вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: «Прощай, Федя!» И тут проснулся. «Напиши мне как можно скорее о Феде. Не случилось с ним чего с субботы на воскресенье. Я во второе зрение верю. Тем более, что это факт, и не успокоюсь до письма твоего. Сегодня с воскресенья на понедельник видел во сне, что Лиля, дочь Любовь, сиротка, и попала в какой-то мучительный дом. И мучительница засекла ее розгами, большими, солдатскими, так что я уже застал ее на последнем издыхании, и она все говорила: «Мамочка, мамочка», от этого сна я сегодня чуть с ума не сойду. Иван Карамазов безжалостно терзает нас своими рассказами об истязателях детей. Он мучается и мучает. Автор пытается в художественных образах освободиться от своей личной непереносимой муки. Слезинка ребенка, выстраданная им в ночных кошмарах. Отношения с Мещерским обостряются. Редактор задерживает печатание его нелепых разглагольствований. Самолюбивый автор сердится. «Сегодня утром, — пишет Достоевский жене, 20 июля 73 года, — разом получил от князя телеграмму и два письма насчет помещения его статьи. Письмо его мне показалось крайне грубым. Сегодня же отвечу ему так резко, что оставит вперед охоту читать наставления». Кроме работы по редактированию журнала, писатель ведет в нем литературно-публицистический отдел под заглавием «Дневник писателя». С осени 73 года вместо дневника принимает на себя политическое обозрение иностранных событий. Он неподготовлен и некомпетентен в этой области, и обязанность регулярно составлять политические обзоры превращаются для него в невыносимую обузу. В ноябре 73 года происходит резкое столкновение между издателем и редактором. Мещерский в одной из своих статей рекомендует правительству устройство студенческих общежитий для надзора за студентами. Достоевский решительно протестует. «Семь строк о надзоре, — пишет он Мещерскому, — или, как вы выражаетесь, о труде надзора правительства, я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора, и сверх того дети. Губить себя я не намерен. Кроме того, ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце». Консерватизм Достоевского особенный. Бывшему петрашевцу и каторжнику не по пути с реакционером Мещерским. Ненависть к социализму и славянофильская мечта христианской империи привела писателя в лагерь крайне правых. Он оказался в стане врагов. Какое трагикомическое недоразумение это сотрудничество величайшего духовного революционера с издателем-гражданином. С начала 1974 года Достоевский не помещает в журнале ни одной строчки под своим именем. 19 марта по расстроенному здоровью отказывается от редакторства. К эпохе «Гражданина» относится первая встреча Достоевского с Победоносцевым. Сильная и странная личность будущего обер-прокурора Синода входит в его жизнь и занимает в ней большое место. Влияние знаменитого церковного диктатора на автора братьев Карамазовых еще недостаточно выяснено. Несомненно, оно было очень значительно. Победоносцев приезжал в редакцию «Гражданина» и, не застав писателя, просил его приехать к нему. Достоевский провел у него весь вечер. «Все говорил, — сообщает он жене, — Много сообщил и ужасно просил опять сегодня приехать. Если же буду болен, то дать ему знать, и он сам ко мне приедет сидеть. Укутал меня пледом, и так как кроме служанки в пустой квартире не было никого, то, несмотря на выбежавшую в переднюю служанку, провожал меня по трем темным лестницам вниз со свечкой в руках до самого подъезда. Создавая в журнале «Гражданин» особый отдел под названием «Дневник писателя», Достоевский осуществляет давно задуманную мечту о новой форме философско-литературной публицистики. Он стремится к непосредственному общению с читателем, беседует с ним, спорит, делится своими впечатлениями, вызывает на возражение, рассказывает о прошлом, обсуждает текущие события, говорит о политике, литературе, театре, полемизирует с оппонентами, приводит случаи судебной хроники, вводит читателя в свой интимный мир, в круг своих литературных замыслов и философских идей. Он создает необычайно свободную, гибкую и лирическую форму, полуисповедь, полудневник. В первом номере «Гражданина» за 73-й год он пишет: «Положение мое в высшей степени неопределенное, но я буду говорить сам с собой и для собственного удовольствия в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься». Несколько статей дневника писателя посвящены воспоминаниям. Автор набрасывает блестящие портреты людей 40-х годов. Вот Герцен. «Всегда, везде и во всю жизнь он прежде всего был русский дворянин и гражданин мира. Попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и ее идеалами. Вот Белинский. Беззаветно восторженная личность и всеблаженный человек, обладавший удивительным спокойствием совести. В статье «Одна из современных фальшей» автор рассказывает историю своего увлечения утопическим социализмом и проводит связь между петрашевцами и нечаевцами. В статье «Нечто личное» с глубоким уважением говорит о Чернышевском и передает свою беседу с ним по поводу прокламации к молодому поколению. Из публицистических статей особенно интересны две: «Среда» и «Влас». Первая связана с вопросом о новых русских судах. Достоевского пугает ложная гуманность приговоров. Присяжные склонны оправдывать преступников, ссылаясь на влияние среды. Это учение, по его мнению, прямо противоположно христианству, которое, провозгласив милосердие к согрешившему, считает, однако, нравственным долгом человека борьбу со средой и ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Автор продолжает борьбу за личность и свободу, начатую в «Записках из подполья». Он защищает достоинство человека от детерминизма утилитарной философии и обосновывает религиозно идею ответственности. «Надо сказать правду, — пишет он, — и зло назвать злом. Пойдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Это боль сердечная, которой все теперь так боятся, и будет для нас наказанием». В русском народе есть одна невысказанная, бессознательная идея. Она проявляется в названии преступления – несчастьем и преступника несчастным. Признание общей вины, всеобщего беззакония прямо противоположно учению о среде. Народ жалеет грешника, но грех не оправдывает. На каторге никто из арестантов не признавал себя невинным, никто не считал своего наказания незаслуженным. Русский инстинктивно чувствует великую религиозную ценность страдания как очищение. В статье «Влас» писатель передает удивительную повесть из народного быта, рассказанную ему одним старцем. К монаху советодателю вползает раз на коленях мужик и исповедуется в своем страшном грехе. «Собрались мы в деревне несколько парней, — говорит он, — и стали промежду себя спорить, кто кого дерзостнее сделает. Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз: поклянись своим спасением на том свете, что ты сделаешь, как я тебе укажу. Поклялся. Теперь скоро пост, — говорит, — стань говеть. Когда пойдешь к причастию, причастие прими, но не проглоти. Отойдешь, вынь рукой и сохрани, а там я тебе укажу. Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит, положи. Я положил на жердь. Теперь, говорит, принеси ружье. Я принес. Заряди. Зарядил. Подыми и выстрели. Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг передо мной как есть крест, и на нем распятый. Тут я и упал с ружьем без чувствия. Старец наложил на грешника страшное покаяние, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше. Сам за страданием приполз. Удивительный случай вдохновляет Достоевского на исследование последних тайн народной души. Этот психологический очерк принадлежит к самым гениальным его созданиям. Поразительно, думает он, сама возможность подобного состязания в русской деревне. В такой дерзновенности проявляется забвение всякой меры во всем. Потребность схватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну. Это потребность отрицания в человеке, иногда самым неотрицающим и благоговеющим, отрицание всего, самые главные святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни. Поражает стремительность, с которой русский человек спешит заявить себя в хорошем или дурном. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть. Тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Народу свойственно роковая стихия самоотрицания и саморазрушения. Никто с такой силой не чувствовал ее, как Достоевский. Он первый открыл трагическое лицо России и предсказал надвигающуюся на нее смуту. Душа народа антиномична. Пафос разрушений и восторгу гибели противостоит жажда спасения и покаяния. Я думаю, самое главное, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то из-за страдания. И вот надругаться над такой святыней народной, разорвать тем со всей землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью, ничего не мог выдумать русский Мефистофель, дерзость не. Все, что говорит писатель о русском народе, прежде всего относится к нему самому. Он сам во всем через край переходил, знал страшные раздвоения между верой и неверием, сам пронес свою неутолимую любовь ко Христу через горнило отрицания. Проникая в народную душу, он находил в ней отражение своего лица. Погружаясь в глубину своего духа, встречался там с духом народа. Душа Достоевского, душа России. В дневнике писателя за 1873 год помещен небольшой рассказ под заглавием «Бобок». Пляски смерти средневековья, романы ужасов романтизма, страшные рассказы Эдгара По бледнеют перед невыразимым ужасом этой литературной шутки. Достоевский много думал о том, как все на свете станет греховно и грязно без Христа, и вот разложение заживо безбожного человечества изображается в потрясающей сцене разговоров между покойниками и сливающими в своих могилах. Полусумасшедший литератор гуляет по кладбищу. Октябрь. Серый, сухой день. Мертвецов 15 понаехало. Покровы разных цен, даже было 2 катафалка. Походил по могилкам. Разные разряды. Третий разряд в 30 рублей и прилично, и не так дорого. Заглянул в могилки. Ужасно. Вода, и какая вода. Совершенно зеленая. И, ну, да что уж. Поминутно могильщики выкачивали черпаком. Не люблю читать надгробные надписи, вечно тоже. На плите подле меня лежал недоеденный бутерброд, глупо и не к месту. Сухой перечень впечатлений. Две детали. Зеленая вода в могилах и недоеденный бутерброд на плите. Вот и все. Но поистине самая разнузданная фантазия не могла бы создать более пронзительного ощущения мистической жути. Вдруг рассказчик слышит разговор покойников. «Слышу звуки глухие, как будто рты закрыты подушками, и при всем том внятные и очень близкие». Генерал-майор играет в винт с надворным советником. Раздраженная дама из высшего света возмущается, что рядом с ней похоронили купца. «Матушка Авдотья Игнатьевна!» — возопил вдруг лавочник. «Барынька-то моя, скажи ты мне, зла не помня, что ж я по мытарствам отхожу, аль что иное деется?» «Ах, он опять за свое! Так я и предчувствовала, потому слышу дух от него, дух, а это он ворочается». «Не ворочаюсь я, матушка, и нет от меня никакого такого особого духу, потому что я еще в полном нашем теле, как есть, сохранил себя, а вот вы, барынька, штронулись, потому дух действительно нестерпимый даже и по здешнему месту. Из вежливости только молчу». «Смерть и таинство», — изрекает купец. На контрасте между таинством смерти и гнусной пошлостью загробной болтовни, пропитанной гниением, построен эффект этого кладбищенского фарса. Разговор покойников переходит на скользкие темы. А какой-то Катиш, который хорошего дома, воспитанный, монстр, монстр до последней степени. Тайный советник, задыхаясь, лепечет. Мне давно уж нравилась мечта блондиночки лет 15, и именно при такой обстановке. Барон Клинкевич собирается устроиться к лучшему и весело провести остальное время. Замогильная похоть прибавляется к пошлости и завершает картину душевного растления. Автор устами доморощенного кладбищенского философа Платона Николаевича раскрывает религиозный смысл своего танца смерти. Тело здесь, в могиле, еще раз оживает, остатки жизни сосредоточиваются, но только в сознании. Это продолжается еще месяца два или три, иногда даже полгода. Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз в неделю в шесть он все еще вдруг пробормочет одно слово, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок. Бобок, бобок. Но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметную искрою. Тут вонь слышится, так сказать, нравственная, хе-хе, вонь будто бы души, чтобы в 2-3 месяца успеть спохватиться, и это, так сказать, последнее милосердие.